неравнодушна к яствам и винам, то, получив после тощих лет много денег и обширный погреб, вы станете лицом к лицу с тяжкими соблазнами. В земле, текущей молоком и медом, естественно, сесть поудобнее и есть, пока не лопнешь. Так и случилось с сэром Грегори. Лишь железная воля спасла бы его от излишнего веса, а железной воли у него не было. День ото дня, долю кляня, он становился все толще. Терраса за окном сверкала в солнечном свете, но у балюстрады была тень от раскидистого дерева, а в этой тени стол, накрытый к чаю. За ним сидела леди Констанс Библ, читая письмо. Сэру Грегори захотелось выйти к ней. После такого пути чашка чаю не помешала бы. Когда он вышел на террасу, слегка ковыляя, ибо натер ногу, всякий подумал бы, что он размышляет о чае. Но это было не так. Недели две назад он обручился и размышлял о своей невесте Глории Солт. Если кто-нибудь умилится, мы заметим, что мысли его были гайки. Он едва ли не жалел, что, сраженный ее сверкающей красотой, произнес: «Вот что, как вы насчет, а?» Мы бы не сказали, что за эти дни он прозрел, но кое-какие стороны ее характера заметно охладили его чувства. Завидев его, леди Констанс опустила одно из писем, которые пришли к ней из дневной почты, и приветливо улыбнулась. В отличие от своих братьев Кларенса и Галахада, она любила сэра Грегори. «Как я рада вас видеть», — сказала она. «Что-то я не слышала машины». Сэр Грегори объяснил, что пришел пешком, и леди Констанс удивилась. «Боже мой, вы очень устали?» «Отдохнул бы, ничего не скажу. Натер ногу, там пузырь. Ах, Господи, придете домой, проткните. Хорошо, раскаленной иглой, спасибо, только не булавкой. А пока выпейте чаю, пончик». Сэр Грегори посмотрел на пончик странным печальным взглядом и положил его на блюдо. Леди Констанс снова взяла письмо. «От Глории», — сообщила она. «А-а-а», — сдержанно отозвался сэр Грегори. «Послезавтра она сюда заедет. Секретарем все улажено. Для Кларенса. Помните, вы собирались позвонить ей, чтобы она подыскала ему секретаря?» «О, значит, подыскала. Прекрасно. Если бы с ними был лорд Эмсворт, он бы этого не сказал. Конни вечно приманивала в замок жутких людей в очках. Истинное мучение. Но сейчас их давно не было, и он надеялся, что опасность миновала. Она его знает. Самый подходящий человек». Это бы сразило несчастного графа, который именно и не хотел, чтобы им управляли подходящие люди. «Кларенс такой беспомощный. За ним надо присматривать. Как мило, что Глория это вспомнила. Прелестная девушка». «А он», — снова сказал сэр Грегори с прежней сдержанностью, — «такая спортивная, такая цельная. Я просто восхищаюсь, как эти теннисные соревнования». Сэр Грегори молчал. Он смотрел на пончик, тяжело вздыхая. Проследив за его взглядом, леди Констанс обратилась в удивленную хозяйку. «Вы ничего не едите? Вам не нравятся пончики?» Звук, который вырвался из самых глубин баронета, нельзя назвать вздохом. То был стон, примерно такой, какой издает на костре индеец. «Нравится», — глубоким дрожащим голосом сказал он. «Глория не разрешает». «Глория? Не понимаю». Как спартанский мальчик с лисой, сэр Грегори скрывал свою боль от мира, опасаясь насмешек. Изнурять себя в угоду женской прихоти и впрямь смешно, но сейчас он больше не мог, он просто бы лопнул, если бы не доверился доброму другу. «Глория», — сказал он, — «считаешь, я толстый. Если я не похудею, она расторгнет помолвку. Она говорит, что не будет стоять алтаря с таким, ну, в общем, с полным человеком. Вы же знаете этих спортивных девушек, им подавай тренированных. Очень глупо. Я ей говорю: да что вы, я же не спортсмен,